Глава 15. Вторым сюрпризом стал Игорёк Кола. У бывшего стритрейсера тоже прорезался дар. Причем в текущей ситуации он был ни разу не менее полезен, чем дар Седова. Парень неожиданно для самого себя оказался ходячим аккумулятором. Пока довольно слабым, способным разве что зарядить процентов на 50 обычный современный смартфон. Но батя сразу разглядел перспективу и поручил доку немедленно заняться развитием Колы. После чего быстро позавтракал, проверил свой калаш, мысленно обругав себя за то, что забыл вечером его почистить, набил патроны в два запасных магазина и отправился к воротам цеха. Электрический внедорожник, полностью заряженный с помощью генератора, был готов к выезду. Возле него уже ждали командира Ворон, Кир и Ветрянка. «Канистры загрузили?» «Так точно, командир!» За всех откликнулся Ветрянка. 15 штук насобирали. Немного, но и багажник не резиновый». «Погнали!» Вместо комментариев сказал батя и уселся за руль. Бойцы быстро расселись по местам. 15 канистр по 10 литров. Итого 150, подсчитывал про себя батя, выводя внедорожник из цеха. «Только на работу Горелого и хватит, и то на пару дней. Ладно, сегодня найдем подходящий лоскут, заполним канистры. Если все пройдет удачно, завтра снова наведаемся на него». На этот раз батя свернул на запад. Восточные лоскуты, без бензиновых автомобилей, но зато кишащие литниками, ему категорически не понравились. Ну к черту эти бегающие ядрен батоны с тремя рядами зубов. Пусть по своей малоэтажной элитной застройке жратву ищут. А батя предпочтет место как можно менее пафосное. Такое, где все ездят на дешманских бензиновых движках и живут в человениках, паркуя свои корыта едва ли не друг на друге в узких дворовых проездах. Батя хохотнул вслух. «На чем смеешься?» Не отворачиваясь от окна, поинтересовался Ворон. Пришлось объяснить. «Неожиданный эффект от того, что мы в прежней жизни справедливо ненавидели», усмехнулся Ворон и снова сосредоточился на деле. Вскоре въехали на лоскут, который уже с самого первого взгляда представлял из себя то, что надо. Жилой квартал, состоящий из однообразно разноцветных домов-монстров с огромным количеством типичных квартир-клетушек. Добрались до него спокойно, даже ни разу не выстрелив. Электрический внедорожник работал настолько тихо, что почти не привлекал внимания тварей. А тех, кто обладал излишним даже для мутантов слухом, благополучно отвел Ворон. Остановив внедорожник посреди двора и убедившись, что в непосредственной близости нет ни одной твари, бойцы расхватали канистры и принялись с помощью нехитрого приспособления из гибкого шланга и ручной помпы сливать в них бензин. Заполнить удалось в общей сложности 9 канистр, после чего пришлось перебраться в соседний двор. По пути едва не столкнулись с элитником, пробегавшим мимо. Он среагировал на шорох шин по асфальту, усилившийся при торможении, но Ворон быстро накинул на него поводок. Элитник оказался вполне обычный и легко подчинился, помчавшись в указанном ему направлении. Залив оставшиеся канистры, отправились в обратный путь. Сверившись с уровнем заряда аккумулятора и временем, батя по прибытии в цех распорядился сразу же залить половину привезенного топлива в генераторы, а вторую в баке мраппа, пикапа и монстроломки. Когда канистры опустили, их снова погрузили в багажник, и отряд повторно направился на тот же лоскут. До вечера успели повторить поездку дважды, счастливо разминувшись с несколькими стаями тварей. Тихая работа электрического мотора не особо привлекала их внимание, а наброшенная батей невидимость снижала его практически до нуля. Однако, покидая лоскут после третьего захода, батя заметил еще одну надпись вроде вчерашней. «Я рядом, брат», было выведено краской на стене одного из домов, и надпись была свежее некуда. Во время предыдущего проезда тут она отсутствовала. Весь оставшийся путь до цеха батя максимально внимательно смотрел по сторонам, выискивая признаки слежки или присутствия двойника, но так ничего и не заметил. Однако невидимость с внедорожника снял только перед воротами цеха, и то буквально на десяток секунд, чтобы бойцы успели увидеть и впустили машину внутрь. Но свербящее чувство стягивающейся сети никуда не делось даже после того, как ворота закрылись за его спиной. Дед не просто решил воевать, он вышел на охоту, теперь батя мог утверждать это наверняка. Вряд ли двойник будет подключать к ней ополченцев. Скорее поручит им охрану какой-нибудь временной базы. А сам будет искать батю в компании тех бойцов, что все-таки предпочли его командование. А главная проблема заключается в том, что рано или поздно он его найдет. А бате, лишенному оборудованной базы в крепости, потерявшему почти все боевые машины, запасы оружия и половину людей, придется в крайне затрудненных этими обстоятельствами условиях где-то всем этим разжиться. То есть постоянно ходить в рейды, изучая новую территорию, поскольку на старой, давно известной, ловить пока нечего. и при этом каждый раз рисковать спалить местоположение цеха. Или, а ведь правда, если дед просчитывает его действия, зажимая батя так, чтоб сидел тихо, то почему бы ему не взять пример с деда, а? Мысль была настолько неожиданной, что батя едва не споткнулся на ровном месте. Ее стоило обдумать, но недолго. В общей сумме за сегодняшние рейды удалось набрать почти 1,5 тонны топлива. Этого хватило, чтобы под завязку заправить все машины и заполнить баки генераторов. Запас в 100 литров заскладировали в дальнем углу. Горелый, весь день маявшийся от безделья, тут же занялся барахолкой. Тентованный тягач был отогнан в рабочую зону. Боец снова закрылся тряпками и запустил генераторы. А батя, отпустив бойцов отдыхать, отправился к Семёну выполнять обещания, данные еще вчера. Пацан обнаружился в стороне от основной массы бойцов. За одним из конвейеров он оборудовал себе что-то вроде рабочего места. Приспособил несколько палет в качестве столов и обложился выданными доком автоматами АК-47, АДС и тем самым пистолетом Макарова, который вручил ему сам батя. При виде командира на лице Семёна, занятого сборкой и разборкой оружия, проступило выражение обиды. Но мальчишка, вместо того, чтобы дать волю эмоциям, быстро вскочил и вытянулся по струнке. «Вольно!» – скомандовал батя. «Ну, вчера замотался, так что у тебя было больше времени. И ты, смотрю, его не терял. Показывай, чему научился». «Так точно, командир, не терял», – отчеканил мальчишка и принялся для начала за сборку-разборку пистолета. Времени Семён действительно не терял. Делал он все пока еще медленно, но аккуратно и точно. Ему не хватило сил, чтобы быстро отжать защёлку магазина, известную своим тугим ходом, и оттянуть спусковую скобу. Но мальчишка, закусив губу, так старался, что батя счёл за лучшее не вмешиваться. «Как-то же Семён это делал все прошедшие 2 дня, значит, справится и теперь». А на помощь может и обидеться. Все ж таки ребенок еще. Семён действительно справился. «Молодец», – подбодрил его батя. «Пока все правильно. Продолжай». Дальше пошло проще. После сборки пистолета и признания батей ее правильности наступила очередь калаша. Автомат чернокожих ополченцев был хорошо разработан, поэтому с ним у Семёна проблем не возникло. Как, впрочем, и с АДС. «Отличная работа, боец», – похвалил мальчишку батя. «Смазывать и чистить уже пробовал?» «Да, Сева показал», – важно кивнул Семён. «И как держать и целиться тоже. Только пострелять не дал. Сказал, что ты сам меня будешь этому учить». «Да какое уж тут пострелять», – вздохнул батя. «В цехе нельзя, рикошеты и все такое. Снаружи тоже шуметь нельзя». «Из-за тварей», – тут же уточнил Семён. «Чтоб не услышали». «Из-за них и…» – едва не проговорился батя. Подумал немного и махнул рукой. «Да все, была не была, надо рисковать». Но предварительно, разумеется, поставить в известность бойцов. «Семён, тут еще одна проблема нарисовалась. Сделай-ка важное дело. Собери мне всех бойцов. Будем советоваться». Пока мальчишка бегал, батя присел прямо на пол между палетами. Вздохнул. Не дело командиру вот так вот вываливать на подчиненных свои проблемы. Но если так разобраться, касаются они всех. И парни имеют право знать о них. В конце концов, старая адская сотня давно осталась в прошлом, в других мирах. А та сотня, что появилась здесь, она другая. Она его, батина. С теми бойцами, которых ему удалось собрать, командир прошел через огонь, воду, кисляк и нападение брандашмыга. И уже поэтому имел право устанавливать свои правила. Как командир, признанный бойцами, а не высшим руководством. Его полностью устраивала та субординация, что сложилась в уже его сотне. Неформальная, дающая право на мнение и голос каждому бойцу. Она, при всей видимой необязательности, оказалась в условиях пекла, намного более толковой и эффективной, поскольку здесь командира уважали исключительно за дела. За его заботу не о себе, но о благе всех, кто стоит на его стороне. За его решение, принятое во благо создаваемого общества, а не самого себя. За то, что ценил жизнь каждого не меньше, чем свою. И каждому находил дело по силам, приносящее при этом пользу всем. Бойцы выбрали батю своим командиром не потому, что и раньше служили под его началом, а потому, что знали, что он из себя представляет. Ну а сам батя, из-за конфликта с дедом, который иначе, кроме как боем, решиться не мог, чувствовал в себе ответственность за то, чтобы его решения были понятны личному составу новой сотни, и намеревался впервые в жизни получить их одобрение от своих бойцов. Или, может, послушать, что предложат они сами? Собрались быстро, обступили задумчивого батю со всех сторон, замерли в молчаливом ожидании. Командир со вздохом встал, не зная, с чего начать. Он впервые с тех пор, как поступил на службу в сотню, чувствовал себя неуверенно и немного виновато. Как в тот день, когда стоял перед родителями и объявлял им о своем решении связать свою жизнь с армией. «Бойцы!» Голос предательски сорвался. Такого волнения, как сейчас, батя прежде никогда не испытывал. И не ожидал, что обычная речь вдруг станет даваться ему так тяжело. «Я топчу этот мир уже полтора года. С каждым обновлением Африки я спасал вас, каждого, кого мог. Спасал, объяснял, где вы оказались. Пытался нормализовать нашу жизнь. Воссоздавал нашу адскую сотню с нуля, под нынешнюю реальность. Знаю, что на самом деле вы были не моими бойцами. У каждого из вас в той прежней жизни был свой батя. А с некоторыми вы, мы, даже воевали. Однако этот мир не похож ни на один из тех, откуда мы все родом. Здесь, чтобы выжить, необходимо не сражаться друг с другом, а объединять усилия. И мы это сделали, и продолжаем делать. Однако нашелся и человек, который все решил перекроить по-своему. И, к сожалению, этот человек, как и я, привык отдавать приказы, а не подчиняться. Но пока я пытался решить ситуацию миром, мой двойник, дед, готовил войну. Простите, парни, я совершил ошибку, на которую командир не имеет права». По рядам бойцов пронесся тихий ропот. «Я не увидел опасности там, где должен был», – чуть повысил голос батя. «Мне следовало бы пристрелить своего двойника, но я почему-то решил, что он оценит жест доброй воли. Но дед не оценил. Его амбиции, к сожалению, позволяют решить ситуацию только одним способом – либо он, либо я». Ропот стал громче. «Бать, мля!» – не выдержал Винт. «Больше чуши не слышал. Откуда ты мог знать, что дед так себя поведет?» «Да, да, да!» Нестройно поддержали его остальные бойцы. Стоящие особняком свежие только удивленно заозирались. Они пока вообще не понимали, о чем речь и кто такой этот дед. «Не мог», — согласился с Винтом батя. «Но ответственности с меня перед вами это не снимает». «Командир, подготовимся, отобьем у него наших. Не останутся ополченцы под его началом, когда тебя увидят». На этот раз посчитал нужным высказаться Дрозд. «Согласен», — поддержал двойника Сокол. «Мы за тобой пошли не по старой памяти, а потому что ты отличный лидер и командир. И да, своих бать мы все тоже видели и имеем что с чем сравнить». «Я рад это слышать». На душе у бати потеплело. «Но факт остается фактом. Мы находимся в состоянии войны с человеком, который может просчитать каждый мой шаг наперед. Мы уже знаем от Семена и Севы, что он смог прикинуться мной, чтобы увести из крепости ополченцев. И сделал это настолько мастерски, что даже приказ сжечь крепость и вкопать мины на пути нашего следования не вызвал у них вопросов». «Да разберутся они, бать. Там же Нбонга, Аксу, Марта. Уж они-то быстро поймут, что их обманули. И другим расскажут. Не станут наши парни против нас воевать». «А им и не придется», – покачал головой батя. «Дед увел их для другого. Он не хочет возиться с теми, кто уже признал меня как своего командира. Ему нужны другие бойцы, новые, и он хорошо знает, где их взять». «Обновление?» – изумленно пронеслось над бойцами. «Да, дед уничтожил крепость, зная, что мы не останемся на ее руинах, а будем искать новое укрытие. Но он не хочет, чтобы оно было временным. Он пытается выжить нас с изученных территорий для того, чтобы собрать собственную адскую сотню. Наши ополченцы нужны ему только для того, чтобы подставить их под зубы тварей вместо новых бойцов во время следующего обновления Африки. А чтоб мы не мешались, он будет гнать нас все дальше и дальше, точно зная, что для меня ваши жизни дороже собственной, и я сделаю все, чтобы их сохранить». «Бать, но ведь наших бросать тоже нельзя», – подал голос Кир. «А мы и не станем. Еще вчера я не понимал, чего добивается дед, но сейчас у меня есть план, как ему помешать. Поскольку дед может просчитать мои шаги наперед, я должен сделать то, чего не совершил бы ранее ни при каких обстоятельствах. Я должен вас бросить». Воцарилась гробовая тишина, в которой стало слышно даже дыхание. «Но поскольку ситуация у нас нестандартная, я хочу пояснить свое решение и послушать ваше мнение о нем. Итак, план такой. Я попробую выйти на след деда, и если получится, выясню, где он окопался. В худшем случае заставлю его гоняться за мной, отвлекая от вас. Делаю я это не с целью принять удар на себя. Я хочу, чтобы за время, оставшееся до ближайшего обновления Африки, вы как следует к нему подготовились. Что скажете?» Бойцы принялись озадаченно переглядываться. «То есть ты, бать, собрался просто мотаться по округе в надежде нарваться на деда, так?» Наконец задал вопрос Горелый. «Вроде того», – кивнул батя. «Надеюсь заставить его увязаться за собой, что позволит вам спокойно выезжать из цеха за тем же бензином для генераторов или тихо уйти, не спалившись, если начнется обновление, и перебазироваться на другой удобный лоскут». «Ясно. Но ты же понимаешь, что если пойдешь один, то дед все поймет», – добавил Винт. «Короче, бать, я это к чему? Раз ты решил побуянить самостоятельно, то давай реализуем это грамотно. В смысле, сделаем вид, что просто ходим в рейды. К чему ты клонишь? Нахмурился командир, почуяв подвох. К тому, что мы не ходим в рейд без кинолога. Сложив руки на груди, пояснил Винт. Поэтому я иду с тобой. И, кстати, предлагаю взять внедорожник. Он тихий. Для рейдов с учетом твоего и моего дара подходит идеально. Бате сначала идея не понравилась, но быстро подумав, он с ней все-таки согласился. «Хорошо, идешь со мной, но остальные...» «Не, командир, не остальные!» С ехидной ухмылкой влез Док. «Я так понял, что встретимся мы уже только на Африке!» Батя кивнул. «Да, до этого момента командование на тебе, Док. Найти друг друга у нас вряд ли получится. Я буду стараться держаться от вас подальше». «Тогда тебе точно надо взять с собой еще двоих!» Еще шире заухмылялся Док, явно что-то замысливший. «Во-первых, Колу. Пусть прямо на внедорожнике свой дар и тренирует. Я подготовлю ему рекомендации по гороховке и выдам еще одну жемчужину для усиления». «Разумно», – снова согласился батя. «А второй кто?» «Полагаю, что я», – неожиданно выступил вперед Михаил и покосился на лекаря. «Да, док?» «Соображаешь», – подтвердил тот. «Бать, у нашего водилы, это я ему погоняло такое дал, кстати, тоже дар обнаружился. Короче, он может ставить на людей метки, и в некотором радиусе всегда будет знать, где помеченный находится. Ну ты понял, да?» «Понял», – батя прошелся взглядом по Михаилу. «А ты что скажешь, водила? Присягу я у тебя не принимал, так что решение за тобой. Тебя, Кула, тоже касается». «А ты, насколько я понимаю, почти ни у кого не принимал», – усмехнулся Михаил. «Копии твои принимали, но я с тобой, бать. Мне нравится твоя группа», – без тени улыбки сообщил Михаил. «Ну, от меня на дороге пользы точно больше, чем тут», – согласился Икола. «Заодно хоть посмотрю, куда попал. А то парни такие ужасы рассказывают, что жопа от любопытства чешется». Шутка, какой бы дурацкой она ни была, заставила батю улыбнуться. «И правда, к черту присягу. Добро пожаловать в адскую сотню, бойцы. Единственное во всех существующих мирах ЧВК, где звание и прошлое не играет никакой роли».